Глава 4. Не дать, не взять. Богатый дядюшка, поделись. Есть люди, которые изо всех сил сохраняют позицию «у меня нет». Они организуют свою жизнь так, что все время чего-то лишаются. Вечные лишенцы, они же вечные жалобщики. Всегда ноют, всегда не удовлетворены, всегда у них все плохо. Причем, чем бы ты ни пытался им помочь, этого всегда недостаточно. Нет, не то, не столько, не тогда. За их постоянным нытьем скрывается их глубинная позиция «у меня нет». Эту позицию они отстаивают с упорством, достойным лучшего применения. Например, близкие устраивают такого человека на хорошую работу, с достойным доходом, а он в итоге организует ситуацию таким образом, что его увольняют. Самая распространенная мечта таких людей — выиграть кучу денег, но всегда лишь на уровне фантазии. Как было бы хорошо, если бы у меня все было. Но если вдруг в реальности на них свалится такое счастье, они, сами того не осознавая, сделают все, чтобы избавиться от этого. Так они смогут сохранять и поддерживать бессознательную позицию «у меня нет» и продолжать мечтать. При этом человек, у которого нет, всегда ориентирован в отношении того, у кого есть. Например, Генрих Гейне всегда был устремлен взглядом и желанием наесть своего богатого дяди. Важно верить, что у богатого дядюшки есть и что он когда-то тебе даст. А для этого важно постоянно демонстрировать, что у тебя не хватает. Кстати, те, у кого есть, часто чувствуют груз вины за то, что у них есть. И это всегда так или иначе сопряжено с бессознательной виной. Это является ношей, ответственность за которую нужно нести. Филантропия — это один из способов избавляться от этого чувства вины. Тот, у кого есть, что-нибудь да даст тому, у кого нет. А еще лучше, как мечтают многие лишенцы, возьмет его на содержание. Фрейд и зависть к пенису. Если спроецировать эту закономерность на отношения полов, то классической схемой, определяющей сексуальную позицию в отношениях мужчин и женщин, является «есть» со стороны мужчины и «нет» со стороны женщины. Страх кастрации мужчины — страх лишиться того, что у него есть. Это «есть» может быть большим или маленьким, не так важно, но мужчина всегда встревожен в отношении утраты того, что у него есть. Он всегда боится потерять женщину, свободу, деньги, работу. «У меня есть», если присмотреться, всегда по своей природе носит воображаемый оттенок. Это как мираж. Но мужчины склонны верить, что они хоть чем-то да обладают. Но и женщины тоже склонны верить в то, что мужчины чем-то да обладают. Вокруг этой наивной веры и вертятся отношения полов. Женщина в отношениях полов в классической патриархальной модели занимает скорее позицию «у меня нет», но «у него есть». Это то, что Фрейд назвал «завистью к пенису». Женщина полагает, что у мужчины есть, и он может ей что-то дать, и это что-то может принимать самые разные формы — деньги, статус, забота, ребенок, сексуальное удовлетворение, его желание и любовь. Именно поэтому в традиционном обществе власть располагается на стороне мужчины. Власть всегда на стороне того, от кого ждут. Если ты ждешь, что другой тебе что-то даст, ты этим самым неявно передаешь власть тому, от кого ждешь. Многие истерические женщины, как считал Фрейд, завидуют мужскому полу. Почему я не родилась мужчиной? Почему у меня нет, а у него есть? Это несправедливо. Такая женщина будет все время кастрировать мужчину. Ты не мужик, у тебя нет. Есть у настоящего мужчины, а ты что? Но, как правило, женщина все же пытается сохранить в своем ощущении, что у ее мужчины есть. Ей важно сохранять его образ патентным, чтобы она могла ждать и получать от него. Она может даже всячески отрицать его несостоятельность, лишь бы продолжать верить, что у него есть, и он сможет ей дать. Поэтому женщина ждет от мужчины всего. В этом причина того, почему женщины так ценят подарки. Подарки несут в себе функцию того, что мужчина дает женщине. Он дарует, она принимает. Подарок она именно принимает, а не берет. Причем от одного мужчины она готова принимать, а от другого никогда не примет. Принимают всегда от конкретного мужчины. Самый выразительный пример структуры отношений между мужчиной и женщиной представлен в одном символическом, но очень значимом акте, когда женщина принимает кольцо. Кольцо символизирует предложение руки и сердца, и предложение именно принимают или не принимают, и всегда от определенного мужчины в жизни женщины. Есть, конечно, женщины, которые именно берут и берут от всех, но это другая история. Слова не мальчика, но мужа. Или все-таки мальчика. Мужчины, которые все время сохраняют свое «у меня нет», занимают позицию ожидающего ребенка. Они ждут, что есть кто-то, у кого есть, и он-то им даст. И будет для них хорошей мамочкой. А пока они будут этому другому бесконечно демонстрировать свою несостоятельность, свое «нет». Посмотри, как мне плохо, как я страдаю от того, что у меня нет, дай мне. Матери вносят в эту инфантильную позицию своих сыновей огромный вклад, когда ищут дополнение себя в ребенке, а не в своем мужчине. Но ребенок-то у меня всегда есть, скажет такая мать. Родила для себя, чтобы был. Он у меня всегда будет. Такие мальчики в итоге отказываются взрослеть и становиться мужчинами, у которых есть. Отказываются расставаться с мамочкой. А она и не думает их отпускать. Они — это мамочкино сокровище. Они у мамочки всегда есть, но ценой того, что у них самих, как у мужчин, никогда для женщин нет. И дать им нечего. Это плата за связь с мамой. Такие мужчины зачастую выстраивают зависимые отношения с женщиной и одержимы страхом ее потерять. Это вроде страха мальчика потерять маму. Они цепляются за женщину, как бы она себя с ними ни вела. И чем хуже обращение, тем сильнее мужчина держится за женщину, как за мамочку. В Библии, кстати, самая первая заповедь звучит так. «Покинет отца и мать свою и соединится с женой своей». То есть, чтобы соединиться с женщиной, надо покинуть мать. Чтобы как надо работал орган соединения, нагло щедрый орган «возьми-дай», нужно расстаться с позицией сыночка. Это то, что буквально заповедовано преодолеть. И без этого не получится соединиться с женой, иначе, с кем бы мужчина ни соединялся, везде будет присутствовать тень его матери. Это повеление гласит, чтобы по-настоящему взять женщину, и чтобы женщина могла отдаться, надо перестать видеть в ней материнский образ, покинуть мать. Любить и хотеть ее как женщину, а не как мать. Но никакое давление жены тут не поможет, и лекция про инфантильность читать не имеет смысла. Мужчина не может пройти свой мужской путь под диктовку женщины. Это должно родиться внутри. У мужчины есть ощущение права в отношениях с женщиной, в том числе и право взять женщину, а у мальчика этого ощущения нет. Мальчик будет искать одобрение, обижаться, ныть, но никогда не будет просто брать. Резюмируем. В отношениях ребенка и матери есть находится на стороне матери, и ребенок от нее ждет. Он ждет от нее и ждет ее, и как следствие от нее зависит. А в отношениях полов все наоборот. Это пресловутое «есть» в отношениях мужчины и женщины находится скорее на стороне мужчины. И если мужчина занимает позицию ребенка, он чувствует, что у него нет, и он не может нормально ни дать, ни взять. Он обижается. Почему я должен давать? У меня же нет. Я ребенок, у которого нет. Чего можно от меня ждать? Это она плохая, плохая, плохая, что требует от меня. Но и отказать он нормально не может. Он боится быть плохим в ее глазах. Мамочка будет недовольна. Он не вправе прямо сказать «нет». А то ведь можно и огрести. Лучший мой подарочек. Наиболее ярко тема давания проявляется в подарках. Подарок мужчины-женщине — это метафора самой структуры отношения полов. Вера в то, что мужчина может ей дать, порождает в женщине желание, и мужчина может метафорически это выразить подарком, который дарит от души и без задней мысли, если, конечно, у него есть. А если мужчина чувствует, что у него нет, он не может нормально давать женщине. Если и дает, то делает это так, что принять этот дар женщина не может. Она чувствует, что то, что он дает, это не подарок, который принимают, а скорее скрытое требование с его стороны. Чтобы она, скажем, дала в ответ. Или похвалила, сказала, какой он хороший мальчик. Он хочет не того, чтобы она приняла, а того, чтобы она дала ему что-то в ответ. А если не дала, значит, воспользовалась им и забрала. Она, с его точки зрения, именно забрала, как ему кажется, а не приняла. Верни подарок — это позиция мужчины, который ощущает, что у них нет. И это требование вернуть подарок окончательно обесценивает мужчину не только в глазах избранницы, но и любой женщины, которая об этом узнает. Образ мужчины с большой буквы навсегда покидает в глазах женщины тело такого мужичонки. Поэтому лучше ничего не давать, чем давать, не давая, и требовать, чтобы дали в ответ.